Белушонок. Летом я жил на полуострове Канин за полярным кругом в артели охотников за морским зверем. Погода нас не баловала, а к концу месяца испортилась в конец. Ударил теплый ветер шелоник. В избе, где мы жили, тонко задребезжали стекла, запело в трубе. Тучи, которые до того распространялись по небу лениво, заторопились. Над сопкой, на склоне ее стояла наша изба, промчался облачный клок, внизу по воде покатились черные шквальные полосы. К вечеру ветер превратился в настоящий шторм. Зеленые валы пошли в наступление на берег. Подходя к мелководью, они меняли цвет, становились желтыми с белыми пенными гривами, с грохотом рушились, выметывая перед собой плоские языки пены. На желтых водяных горбах плясали поплавки, раскачивалась, содрогаясь, тоня, ловушка для белух. То обнажались, то скрывались под водой подборы, на которых были навешаны сети. Скоро свист ветра превратился в низкий гул. От тех мест, где скалы подступали к самой воде, несся неумолчный, тяжелый для ушей грохот. Шторм бушевал всю ночь, а к утру неожиданно стих. Шум волн стал потише, в нем появились ровные, как удары часов, промежутки. Похолодало. Уходя, циклон уводил на восток сухой, теплый, пришедший с юга воздух, а на смену ему уже затекал с Баренцева моря сырой и прохладный. Выйдя из избы, я спустился по крутой тропинке на берег. Здесь, от подножья сопки до самой воды, громоздился намытый за ночь вал из мокрой гальки. Около воды стоял один из охотников Ордеев и, недоумевая, всматривался во что-то мелькающее среди волн. В желтой, перемешанной с пеной воде, в круговерти подходящих и отступающих валов блестела белая крутая спина. Большой дельфин кружил у каменной гряды, через которую опрокидывались волны, из-за которой была мель. В отлив эта гряда всегда обнажалась, и тогда пространство между камнями и берегом превращалось в озерцо. И вот теперь белуха, как завороженная, вертелась взад-вперед около камней. — Из винтовки ее, что ли, ударить? — сказал Гриша. — Чего это она? Сама дура пришла. — Ты посторожи. Он повернулся, чтобы идти в избу за патронами. Стрелять белух было его работой. Но вдруг остановился, и его выгоревшие редкие брови сошлись у переносицы. Теперь он пристально всматривался в другое пятно, небольшое коричневое, которое раскачивалось среди пологих, потерявших силу волн, медленно ползущих от камней по мелководью к берегу. Оно не стояло на месте, а с каждой волной смещалось. «Ишь, куда их занесло!» — сказал Гриша, и я понял, что случилось. Небольшой полярный дельфин, белушонок, в непрозрачной мутной воде потерял мать, перескочил через каменную гряду и теперь, оказавшись на мели, гибнет. «Ишь, куда занесло!» — сказал Гриша. «Детна!» Белуха беспокойно металась, пытаясь отыскать проход между камнями. Вода с каждой минутой убывала, шел отлив. Высокая волна перекатила через гряду, подхватила белушонка, понесла, и вдруг он остановился. Пятно больше не двигалось. Маленькое животное оказалось на мели. Азарт охотника боролся в Грише с жалостью. «Перевернет ведь», — пробормотал он, — «и я понял, что он говорит про нас. Авось не перевернет. Попробуем». Мы столкнули на воду карбас, узкую и низкобортную лодку. Торопливо, загребая короткими веслами, отошли от берега. Завели мотор. Описав дугу, оказались рядом с камнями. За спиной у меня кто-то шумно выдохнул. Я обернулся и успел заметить в серой, покрытой грязными пенными шапками воде, молочную, погружающуюся спину.